Глава 40. Охмурить и завоевать. Лика. К приходу Аньки я почти пришла в себя. Ужин приготовила, салатики нарезала, целых 3 штуки. У меня просто подъем какой-то, я сновала, как заведенная, остановиться не могла. Перелив силы и энергии, будто батарейку подключили. Анька пришла поздно, но тут же острым взглядом ухватила главное. «Егорова? Что это?» Смотрит она расширившимися глазами на тумбочку. «Вот, зараза, я туда витамины и тесты сгрузила и забыла, но поздно прятать». Подруга уже зафиксировала. «Ну, наверное, ты читать умеешь». Вздыхаю, сгребая свое богатство в тумбочку. Пусть оно ее не шокирует еще больше. «Так», — сбрасывает она босоножки, сует ноги в тапочки. «Срочно на кухню! Жрать, пить и рассказывать!» «Мой драгоценный командир, вообще-то я и так собиралась ей пожаловаться». Или не собиралась, не помню. Но сейчас понимаю, не расскажу, лопну. Анька руки моет и готова к подвигам. «Лика, только не говори, что ты от своего мехасика залетела и готова позвать его назад. Не переживу». Я наливаю ей вина в бокал, старательно, медленно. Подвигаю курицу с гарниром и салаты. Анька сглатывает судорожно, она голодная, но не спешит есть. Даже к вину не притрагивается, смотрит на меня с ужасом. «Все не так страшно, как ты себе представляешь, но и не просто, как могло бы быть. Я умолкаю, делаю дыхательную гимнастику, чтобы успокоиться, а то сердце снова пытается покинуть свою орбиту и выйти в открытый космос. Ты помнишь, о чем я говорила тебе в кафе? Там, куда нас Одинцов водил?» «Ну, помню», — икает Анька. «Буровила что-то про бесплодие свое». Я поднимаю на Аньку глаза. «Мне сейчас важно не расплакаться». «В общем, все не точно и зыбко. Но есть вероятность, что я беременная. Не от Миши, конечно. Если бы он, то уже либо вранье, либо стопроцентная беременность. Мы с ним в последнее время не спали вместе. Наверное, 2 месяца до расставания ничего не было. Ему все некогда, а я злилась. А когда ему было когда, я мстила и не давала». «А кто тогда?» Анька встряхивает головой, как мокрая собака. От нее разве что брызги во все стороны не летят, но волосы мотаются туда-сюда, как собачьи уши. «Догадайся с 3 раз!» Язвлю, не удержавшись. «Одинцов?» – ахает подруга. Глаза у нее как блюдца. Сейчас она на белку похожа еще больше. В другое время я бы похихикала, но в данный момент не смешно вообще. Анька одним махом выпивает бокал вина, залпом как водку, закашливается. Я заботливо стучу ее по спине, с чувством так вколачиваю ладонью. «Да ну, нафиг!» Давит она себя между кашлем. «Ерунда какая-то! Сколько тут прошло? Неделя? Вообще о чем-то говорить не о чем. Бред собачий. С чего ты взяла-то?» «Да». Смотрю в сторону и вяло руками развожу. «Зацепиться почти не за что. 2 дня меня по утрам тошнило. Я думала, что отравилась после нашей попойки в среду. Одинцов сегодня меня в клинику потянул, а там... Сказали, что вероятность есть». Анька открывает и закрывает рот. Долго ничего не говорит. Краем глаза я вижу ее реакцию. «Лика?» – начинает она осторожно. «У тебя лицо такое. Ты веришь, да?» «Хочу верить». Смотрю ей в лицо прямо. «Пусть это длится всего неделю, пока ничего не понятно. Но я буду очень-очень верить и ждать. Вдруг правда?» Врач мне сказала. «Опасные дни. Смена партнера». И Мишка никогда не обследовался. Только я везде моталась. Поначалу врачи убеждали, что ничего критического, а потом то одно, то второе находили. «А вдруг, Ань?» Анька вдруг скукожилась, словно воздух из нее вышел. Стала меньше размерами. Обняла себя за плечи и снова мотнула головой. «Ну, это... Если вдруг что? Рожаем, план ясен. И если вдруг что, папашу будешь радовать? Одинцова?» Она выпрямляется, пытливо заглядывает мне в лицо. «А нужно?» – пожимаю я плечами. «Он как бы без памяти. Что я ему скажу? Ты знаешь, мы с тобой тут недавно переспали, и это твой ребенок». «Да почему бы и нет?» Анька дергает головой, как боевой петушок. «Ну, азартачится, мы тест на ДНК сделаем, под нос сунем. Пусть женится, гад, если о защите не побеспокоился. Между прочим, чуйка у меня какая, а? Я тебя предупреждала, а ты бесплодная, бесплодная». И то, как легко поверила подруга в мою беременность, словно крылья подарила. Я расплакалась, рыдала, роняя слезы. «Эй, ну ты чего, Лика? Не рада, что ли? Это от счастья, Ань. Ты представить себе не можешь. У меня здесь солнце. Прикладываю ладонь к груди. Ну не реви тогда. Салатик вон поешь. Тебе витамины нужны. А тесты ты бы это... Попозже. Как врач советовала. Чтобы не огорчаться. И Одинцова обрадуй. Ага. Да знает он. Вздыхаю. Замуж сегодня звал. Сказал, возьму тебя с твоим ребенком. Анька снова выпучивает глаза. А ты? А я послала его куда подальше. Сказала, чтобы не подходила близко. Облагодетельствовать хочет. А сам думает, что ребенок чужой. Лик, вот вы собрались, два дурака, господи. По-другому и не скажешь. Ну откуда? Откуда ему знать, что это его ребенок? Вы ж поговорить как следует не умеете. Чушь порите. И ни одного нужного слова не сказали. Что он, что ты. Хотя нет. Одинцов молоток. Жениться это смело. Я вздыхаю и снова отвожу взгляд. Я уже подумала. Без чувств он, понимаешь? Жалко ему меня, что ли? По дружбе или родителям рот заткнуть хочет. Они его достают с женитьбой. Гошка рассказывал. Папа болеет. Желает его женить и внуков получить. Пока живой. А тут я подвернулась. Кстати. «Ой, не смеши мои трусы, Егорова!» Закатывает Анька глаза. «Стал бы он замуж звать? Ага, из жалости. Ты как скажешь. Хоть стой, хоть падай. Если бы ему по барабану было кого родителям предъявить, он бы уже нашел желающую брачеваться. Бежали бы, теряя платье. Он представительный и хорош собой. При должности и деньгах. Такие на дорогах не валяются, между прочим. Так что зря ты на него наехала». Я снова вздыхаю. «Хорошо бы. Но только я не могу. Пока не определиться, да или нет. Не хочу дарить надежду на ребенка, а потом забирать, рассказывая о своем бесплодии». Анька настораживается, как такса, что взяла след дичи. «А ну, посмотри мне в глаза, Егорова!» Командует она и кулачком по столу. «Хрясь!» И я снова поднимаю взгляд на мою боевую подругу. «Он же тебе нравится!» «Да нет, ты в него влюблена по уши, точно!» «А чего это мы скромничаем и молчим, а? Я и тут кандидатов ищу, из кожи выпрыгиваю, а она уже нашла и прячется в кусты. Так дело не пойдет. Он, да? Тот самый, да?» Я молчу, но мое молчание красноречивее всяких слов. Не нужны они. «Так...» Тянет Анька и улыбается довольно. «Слушай, все пучком. Понимаешь, мы твоему Михе носик утрем и плешь его бархаткой начистим. Ребенок у нас уже есть. Раз. Осталось лишь Одинцова охмурить. Два. Придется постараться, подружка. Такие мужики дважды свои предложения не делают. А ты его под зад коленом двинула. Обиделся, небось. Поэтому план у тебя один. Очаровать, околдовать. Взять в плен». «Нет». Упрямлюсь. «Я вообще с работы собралась уходить. Вакансии присмотрела. С глаз долой, сердце вон». «Ой, дура!» Кажется, Анька уже полностью разочаровалась в моих умственных способностях. «Ладно, попробую идти. Может, оно и на пользу. Но за Одинцовым нужно побегать. Однозначно. Это не я 80 дней придумала, а ты. А уж если взялась, делай. Нельзя отступать». Она еще зачем-то размахивала вилкой и записывала на мою подкорку бравурные лозунги. Наверное, она обладает нейролингвистическим программированием, потому что через время я сдалась. «Ладно, это даже интересно. Заодно и проверю чувства у него ко мне. Или так. Но при одном условии. Анька собралась драться не на жизнь, а на смерть. Я это по ее стиснутым челюстям поняла и глазам. Но и я как бы не рохля, чтобы она обо мне не думала. Я начну боевые действия, если тест покажет две полоски». Анька крякнула, пригубила вино, ковырнула курицу, съела ложку салата. Затем еще две. Перепробовала все по очереди. «Ладно, пусть будет так. Но я бы посоветовала почву подготовить. Сработать на опережение. Что-то мне подсказывает, Егорова, что тест тебя порадует. А если нет, то нужно повторить заход с постелью. Не стесняйся. Я еще не забыла, как ты выглядела после той ночи. Он тебе подходит. А раз подходит, будет наш». Анька сжала руку в кулак и потрясла им перед моим носом. «Господи, с кем я связалась? Она ж с меня теперь не слезет, пока я...» «А с другой стороны... Он отец моего ребенка, если вдруг. И, может, не все так плохо все же?»